بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. О пророк, бойся Аллаха и не повинуйся неверующим и лицемерам. Поистине Аллах, знающий, мудрый. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Следуй тому, что внушается тебе через откровение от твоего Господа. Поистине Аллах ведает то, что вы совершаете. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Уповай на Аллаха и довольно покровительство Аллаха. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Аллах не даровал человеку двух сердец в одном теле. Он не сделал вашими матерями тех ваших жен, которых вы объявляете запретными для себя, и не сделал ваших приемных сыновей вашими сыновьями. Это всего лишь слова из ваших уст. Аллах же глаголит истину и наставляет на прямой путь. فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Зовите приемных детей по именам их отцов. Это более справедливо перед Аллахом. Если же вы не знаете их отцов, то они являются вашими братьями по вере и вашими близкими. Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце. Аллах прощающий, милующий. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены — их матери. В Писании Аллаха кровные родственники ближе друг к другу, чем верующие и мухаджиры, если только вы не сделаете добро своим близким. Так было записано в Писании. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Вот мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой и Исой, сыном Марьям. Мы заключили с ними суровый завет. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وأعد للكافرين عذابا أليما. Чтобы он спросил правдивых об их правдивости. Он приготовил неверующим мучительные страдания. Я أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. О вы, которые уверовали, помните милость Аллаха, которая была оказана вам, когда воины выступили против вас. Мы наслали на них ветер и воинов, которых вы не видели. Аллах видит то, что вы совершаете. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Вот они напали на вас сверху и снизу. И тогда взоры замерли, души подступили к горлу, и вы стали строить предположения об Аллахе. Там верующие подверглись испытанию и сильному потрясению. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Вот сказали лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом. Обещания Аллаха и его посланника были всего лишь обольщением. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Вот некоторые из них сказали: «О жители Ясриба, вы не можете выстоять, вернитесь». А некоторые из них попросили разрешения у пророка и сказали: «Наши дома остались беззащитны». Они не были беззащитны, они лишь хотели сбежать. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Если бы союзники вторглись к ним со всех сторон и потребовали от них искушения, то они пошли бы на это и не стали бы медлить, разве что немного. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. А ведь прежде они заключили завет с Аллахом о том, что не обратятся вспять. О завете с Аллахом они будут спрошены. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Скажи, бегство не принесет вам пользы, если вы пытаетесь сбежать от смерти или гибели. В этом случае вы будете пользоваться благами лишь недолго. قُلْ مَنْ الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Скажи, кто защитит вас от Аллаха, если он пожелает вам зла? А если он пожелает оказать вам милость? Они не найдут для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника.

Аллах вернул неверующих в ярости, и они не обрели добра. Аллах избавил верующих от сражения. Аллах всесильный, могущественный. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Он вывел из крепостей тех людей Писания, которые помогали союзникам, и вселил в их сердца страх. Одних вы убили, а других взяли в плен. Он дал вам в наследство их землю, их дома, их имущество и землю, на которую вы даже не ступали. Аллах всемогущ. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. О пророк, скажи своим женам: если вы желаете ближней жизни и ее прекрас, придите, и я наделю вас благами и отпущу красиво. Но если вы желаете Аллаха, Его посланника, и последнюю жизнь, то Аллах приготовил творящим добро среди вас великую награду. Я ниса ан-набий ман яти минкунна бифахишатин мубайнати юдааф лаха аль-азабу дыфайн ва кана залика аля Аллахи ясира. О жены пророка! Если кто из вас совершит явную мерзость, то ее мучения будут удвоены. Это для Аллаха легко. А ту из вас, которая будет покорна Аллаху и Его посланнику, и будет поступать праведно, мы одарим двойным вознаграждением, и мы приготовили для нее щедрый удел. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. О жены пророка! Вы не такие, как любая другая женщина. Если вы богобоязнены, то не проявляйте нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце поражено недугом, а говорите достойным образом. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества. Совершайте молитву, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. Поистине, Аллах желает лишь избавить вас, обитатели дома, от скверны и очистить вас полностью. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. И помните то, что читается в ваших домах из аятов Аллаха и мудрости. Поистине Аллах проницательный, верующий. إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Поистине для мусульман и мусульманок, для верующих мужчин и верующих женщин, для покорных мужчин и покорных женщин, для правдивых мужчин и правдивых женщин, для терпеливых мужчин и терпеливых женщин, для смиренных мужчин и смиренных женщин, для подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, для постящихся мужчин и постящихся женщин, для хранящих целомудрие мужчин и женщин и для часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Вот ты сказал тому, кому Аллах оказал милость, и кому ты сам оказал милость: удержи свою жену при себе и побойся Аллаха. Ты скрыл в своей душе то, что Аллах сделает явным. И ты опасался людей, хотя Аллах больше заслуживает того, чтобы ты опасался Его. Когда же Зайд удовлетворил с ней свое желание, мы женили тебя на ней, чтобы верующие не испытывали никакого стеснения в отношении жен своих приемных сыновей после того, как те удовлетворят с ними свое желание. Веление Аллаха обязательно исполняется. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. На пророке нет греха в том, что предписал для него Аллах. Таково было установление Аллаха для тех, которые жили прежде. Веление Аллаха — решение предопределенное. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Они передали послание Аллаха и боялись его, и не боялись ничего, кроме Аллаха. Довольно того, что Аллах ведет счет. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد не отец одному из ваших мужей, а посланник Аллаха и печать пророков. Аллах знает о всякой вещи. Я айюхаллазина аману дзкуру Аллаха дзикран касира. О вы, которые уверовали, много поминайте Аллаха. Васаббихуху букратан ва асила. И славьте его утром и перед закатом. Хуаллази يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Он тот, кто благословляет вас, и его ангелы тоже благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков к свету. Он милостив к верующим. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. В тот день, когда они встретят его, их приветствием будет слово «мир». Он уготовил для них щедрую награду. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. О пророк, мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Призывающим к Аллаху с его дозволения и освещающим светочем. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Сообщи же верующим благую весть о том, что для них у Аллаха есть великая милость. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. Не подчиняйся неверующим и лицемерам, оставь причиняемые ими страдания и уповай на Аллаха, и довольно покровительство Аллаха. Я أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. О вы, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок. Одарите их и отпустите их красиво. Я айюхан набию инна ахлална лака азваджака аллати атайта уджурахунна ва ма малакат яминук.

وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. О вы, которые уверовали, не входите в дома пророка, если только вас не пригласят на трапезу, но не дожидайтесь ее приготовления. Если же вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь и не усаживайтесь для разговоров. Этим вы причиняете неудобство пророку. Он стыдится вас, но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у жен пророка какую-либо вещь, то просите у них через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает ни обижать посланника Аллаха, ни жениться на его женах после его смерти. Поистине это является великим грехом перед Аллахом. Обнаруживаете вы что-либо или скрываете, Аллах все равно знает о всякой вещи. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. На женах пророка не будет греха, если они будут без покрывала перед их отцами, их сыновьями, их братьями, сыновьями их братьев, сыновьями их сестер, своими женщинами и рабами, которые принадлежат вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах — свидетель всякой вещи. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аляннаби. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Поистине Аллах и его ангелы благословляют пророка. О вы, которые уверовали, молитесь за его благословение и приветствуйте миром. Инна аллазина юзуна Аллаха ва расулаху ла'анахуму Аллаху фид-дунья валь-ахирати ва а'адда лахум 'азабан мухина. Поистине тех, которые поносят Аллаха и его посланника, Аллах проклял в этом мире и в последней жизни и уготовил им унизительные мучения. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. А те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха. Я أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала. Так их будут легче узнавать и не подвергнут оскорблениям. Аллах, прощающий, милующий. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Если лицемеры и те, чьи сердца поражены недугом, и те, кто распространяет слухи в Медине, не перестанут, то мы непременно поможем тебе одолеть их, и тогда они будут соседствовать с тобой здесь совсем недолго. Мальунин, айнама тукифу, ухиду ва куттилу тактила. Они прокляты. Где бы их ни застали, их будут хватать и безжалостно убивать. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Таково было установление Аллаха для тех, которые жили прежде. И ты не найдешь изменения в установлении Аллаха. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Люди спрашивают тебя о судном часе. Скажи, знанием о нем обладает только Аллах. Откуда тебе знать? Может быть, судный час близок? إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. Поистине Аллах проклял неверующих и уготовил для них пламя. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. В котором они пребудут вечно. Они не найдут ни покровителя, ни помощника. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. В тот день их лица будут поворачиваться в огне, и они скажут: лучше бы мы повиновались Аллаху и повиновались посланнику. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Они скажут: Господь наш, мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Господь наш, удвой для них мучения и прокляни их великим проклятием. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. О вы, которые уверовали, не будьте подобны тем, которые обидели Мусу. Аллах оправдал его и опроверг то, что они говорили. Он был почитаем перед Аллахом. Я айюха аллазина аману таку Аллаха ва кулу каулан садида. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово правое. Юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. И он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и его посланнику, тот уже достиг великого успеха. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность. Но они отказались нести ее и устрашились этого, а человек взялся нести ее. Поистине, он очень несправедлив и очень невежественен. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Это произошло для того, чтобы Аллах наказал лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, и принял покаяние верующих мужчин и верующих женщин. Аллах, прощающий, милующий.